Глава 35. К вечеру в Москве распогодилось. У Виктора гудели ноги из-за многочасовой прогулки по Белокаменной, но эта усталость лишь слегка замедлила его ритм. Походка же так и осталась легкой, и этой легкой походкой он снова вышел на площадь Маяковского, и высотка гостиницы, тезки ресторана «Пекин», порадовала его взгляд. Бин встретил Виктора в фойе ресторана. Он стоял возле живой пальмы и курил тонкую сигару. Увидев Виктора, он с некоторой суетливостью в движениях рук загасил ее о столб пальмы и спрятал в деревянный футляр размером чуть больше сигаретной коробки. «Пошли», — скомандовал довольно сухо и шагнул в зал. Пройдя в дальний угол зала, они остановились возле столика с табличками «Зарезервировано» и «Не курить». Уселись. Виктор снова повесил куртку-ветровку на спинку стула. Бим бросил на куртку Виктора критический взгляд. «Пойди лучше сдай в гардероб», — попросил он. «Сейчас еще один человек подойдет». Виктор послушался совета Бима. «Нам сейчас кое-что поесть принесут. Ты что пьешь?» «Коньяка бы», — ответил Виктор. Бим подозвал жестом пожилого официанта, дал ему указание и снова достал недокуренную сигару, закурил. «А кого мы ждем? Банкира?» «Потерпи», — ответил Бим. «Тебе, кстати, привет от Палыча. Он просил, чтоб ты его в Киеве нашел, когда вернешься». Виктор кивнул. Перемены в настроении в голосе Бима были очевидны. А теперь, когда тот передал ему привет от бывшего шефа, казались и объяснимыми. Но что такое мог сказать ему Сергей Павлович? «Как у него дела?» — спросил Виктор, следя за пальцами Бима, сжимавшими сигару. «Нормально». Бим выпустил изо рта густое облако тяжелого сигарного дыма. «Он снова свободен». Виктор насторожился. «А что, с ним что-то произошло? Его арестовывали?» Бим усмехнулся и посмотрел на Виктора снисходительно. «С чего бы его должны арестовывать?» «Нет, просто на второй день после выборов с его депутатом что-то нехорошее произошло. На проститутке умер, одним словом. Так что Палыч больше не помощник депутата. Помогать некому». Виктор, будучи не в состоянии оценить новую ситуацию, в которой оказался Сергей Павлович, не понимая, хорошо это или плохо, смотрел на Бима совершенно тупым взглядом. Бим снова усмехнулся. Тут как раз коньяк Виктору принесли, а самому Биму – анисовой водки. Они успели выпить без тоста по одной стопочке, прежде чем за их стол тихо присел худощавый пожилой мужчина с неестественно загорелым до бронзового оттенка лицом. Одет он был дорого и со вкусом. Было видно, что он пытается выглядеть лет на 20 моложе своего настоящего возраста. Это значило, что на самом деле ему могло быть под 70. Загорелый поправил синюю бабочку на белой рубашке, потом расстегнул обшитые коричневой кожей пуговицы двубортного темно-синего пиджака, закинул ногу на ногу и опустил правый локоть на скатерть стола. Он взглядом поздоровался с Бимом и теперь внимательно смотрел прямо в глаза Виктору. Виктор немного смешался, ожидая, что разговор начнет Бим, но Бим молчал и тоже выжидательно смотрел на Виктора. «Извините, как вас зовут?» — обратился Виктор к загорелому, чтобы хоть так начать разговор. «Эльдар Иванович», — проговорил загорелый, — «так я вас слушаю». «Повтори ему все, что ты мне рассказал», — поучительски нежно попросил Виктора Бим. Виктор нехотя повторил историю пингвина Миши, основательно подсократив ее из-за усталости. «Ага», — дослушав до конца, сказал Ильдар Иванович, кивая. «Теперь понятно, при чем здесь я». И он посмотрел на Бима, потер пальцами правой руки свой висок, словно сосредоточиваясь. «Витя». Бим сделал паузу, вздохнул и продолжил. «Эльдар Иванович был ликвидатором долгов у сфинкса. У тебя есть вопросы, у него ответы. а я здесь просто сижу, кушаю и пью анисовую водочку». Виктор кивнул, перевел взгляд на загорелого Эльдара Ивановича. «Ну, тут все просто», — пожал плечами загорелый ликвидатор. «Кое-что из имущества сфинкса осталось в Москве, недвижимость вся осталась, а зоопарка с пингвином тут нет. Его Хачаев к себе переправил». «А кто такой Хачаев?» — спросил Виктор, теряя надежду на положительный результат этой встречи. «Хачаев? Да это тот, кому сфинкс все проиграл. Хозяин казино. У них какие-то общие дела были, но они плохо для сфинкса кончились. Но потом на Хачаева наехали, он все свернул и в Чечню умотал. Думаю, что пингвина этого он с собой забрал». «Вы хотите сказать, что пингвин сейчас в Чечне?» — удивился Виктор, глядя потерянным взглядом на Эльдара Ивановича. «Я бы не конкретизировал. Пингвин где-то на Северном Кавказе, но вполне может быть и в Чечне. Так что больше я вам ничем помочь не могу. Разве что вас следом за пингвином в Чечню отправить», — добавил он с саркастической улыбкой. «Чечня и пингвин. Пингвин в Чечне. Как-то не вязались в голове Виктора эти два слова. Он налил себе коньяку, выпил под пристальным взглядом двух соседей по столу. Бим и Эльдар Иванович переглянулись. Пожилой официант принес большое блюдо с рисом и три блюда поменьше с мясом, креветками и рыбой. Поставил перед каждым по пустой фаянсовой мисочке. Переставил с соседнего столика на их столик металлическую подставку с соусами и специями. Бим насыпал себе риса, сверху добавил мясо и щедро полил все коричневым соевым соусом, допил анисовую и заказал обычной водки. Бим и Эльдар Иванович выпили. Виктор тоже выпил, взялся за еду. Настроение было похоронное, и он попросил Бима заказать и ему водки. За едой и водкой разговоры пошли свободнее. Эльдар Иванович признался, что сделал себе пластическую операцию и теперь ходил регулярно на искусственный загар для укрепления кожи. Бим показал, как делается коктейль «Пограничный конфликт». Делался он очень просто. В белую водку вливалось немного соевого соуса и выдавливалось пол-лимона. После этого коктейль размешивался и выпивался залпом. Виктор попробовал, но то ли из-за настроения, то ли по причине усталости никаких ярких вкусовых ощущений не получил. «Понимаешь, уже изрядно выпив пограничного конфликта, — сказал Эльдар Иванович, — я бы понимал, если б твоего брата или сына в Чечню увезли. Тогда бы я сделал все, чтобы ты их отыскал, я же русский человек. А ты тут по какому-то пингвину слезы льешь. Это как-то не по-мужски и не по-русски. Давай лучше выпьем за победу русского оружия». Виктор насупился. Никаких слез он не лил, и выражение лица его, если и было скорбным и печальным, так в этом ничего стыдного не было. «Вы не понимаете, — сказал он уже заплетающимся языком, — я ведь вам не говорил, что ему операцию делали, чтобы спасти. Ему сердце ребенка пересадили. Без него он бы уже умер. И это я занял его место в самолете. Он должен был лететь в Антарктиду, чтобы хотя бы умереть у себя на родине». «Тебя классно несет», — утвердительно закивал Эльдар Иванович и снова обменялся взглядом с Бимом. Только теперь они обменялись положительно многозначительными взглядами. «Ты не колешься случайно? Думаешь, Чечня дальше, чем Антарктида? Да я тебя могу в Чечню за две ночи доставить. Хочешь?» Виктор тяжело вздохнул. Разговор все больше походил на пьяный бред. Он понял, что рассказывать дальше и вообще разговаривать с этим ликвидатором о пингвине Мише и обо всем, что дорого Виктору, не имеет никакого смысла. Но Эльдар Иванович на мгновение задумался, потом достал из кармана пиджака мобильник, набрал номер. «Артурчик, слушай, рейс ведь сегодня ночью, так подъедь ко мне, я сейчас в Пекине. Все, отбой». Он отключил мобильник и опустил его на скатерть. «Знаешь», — сказал совершенно серьезно, — «вот тебе минута». Он посмотрел на свои часы, засекая движение секундной стрелки. «Если ты до ее истечения без базара говоришь мне при свидетеле «да», я отправляю тебя за свой счет в Чечню. Ищи там своего пингвина с пересаженным сердцем, пока не пристрелят, или хрен тебя знает, пока не найдешь». Злой огонек засветился в глазах загорелого ликвидатора. Виктор смотрел в его глаза и постепенно понимал, что Ильдар Иванович не шутит. И этот злой огонек в его глазах пробудил в Викторе отчаянную решительность. Он словно в своей голове услышал тиканье последних секунд уходящей минуты и поспешно выдохнул. «Да». «О-о-о!» — Ильдар Иванович посмотрел на Бима и принялся смешивать очередной пограничный коктейль. «А я уж думал, что после нас настоящих мужиков больше не будет». И на его бронзовое лицо опять опустилась немного напряженная улыбка. Он вновь посмотрел в глаза Виктору, только теперь его взгляд был сладкий, как сироп. «Что ж, советую в ближайшие полчаса напиться до бесчувствия. Это естественнее, чем принимать снотворное или колоться всякой гадостью. За освобождение пингвина из чеченского плена и за победу русского оружия». Чокнулись и выпили втроем. «Кстати, русское оружие там в любом варианте победит», — добавил, усмехаясь, Ильдар Иванович. «Им же и те, и другие воюют». Виктора немного закачало. Или все, что он видел перед собой, закачалось. И он попробовал удержать эту картину. Опустил на качающийся стол пустой стакан, потом взялся обеими руками за край стола, и ему удалось остановить качку. Успокоился, увидел, как ликвидатор снова смешивает коктейль, но только в его, Виктора, стакане. Бим тем временем заказал пожилому официанту чай и минералку. Глаза у Виктора слипались, но пока шла борьба на равных, и Виктору удавалось держать окружающий его ресторанный мир в поле зрения. Только вот поле это сужалось, и из него постепенно выпадали соседние столики, официанты. Он еще видел, как к их столику подошел молодой парень в короткой кожаной куртке коричневого цвета. Они с ликвидатором отошли в сторону и говорили явно о нем, потому что Ильдар Иванович несколько раз показывал парню на Виктора рукой. Происходившее затем оказалось скрытым от глаз Виктора полностью. Глаза закрылись. Закрылись изнутри. Алкогольное помутнение сознания одно за другим отключало все чувства Виктора. Его голова лежала на скатерти рядом с тарелкой, в которой остались недоеденными креветки с рисом, тоже подправленные сразу несколькими соусами. Парень в коричневой куртке выпил немного водки, потом позвонил по мобильнику, и уже через минут 20 в ресторан пришли еще двое коротко остриженных парней и, взяв Виктора под руки, то ли вынесли, то ли вывели его из зала. «Там у него в гардеробе куртка!» — крикнул Бим парням напоследок. «Номерок, наверное, в кармане».